Глава вторая. Я сообразила, что для Натали это не первый опыт. Она уверенно повела меня по бульвару, потом мы спустились вниз к отелю, который находился на углу оживленной улицы. Это был типичный парижский отель среднего уровня. Реконструированный жилой дом XIX века с ярко-красными навесами над окнами и названием большими буквами по всей ширине нижнего этажа. Отель «Риаж». Темно-синяя табличка у парадной двери хвасталась тремя звездами. Мне было интересно, заказала ли Натали номер заранее, и как все будет, волнующе или страшновато. Но как только мы переступили порог, уверенности в ней заметно поубавилась, и она схватила меня за руку. «Спрашивай ты, пожалуйста», — прошептала она, — «ненавижу эту часть». Вестибюль был крохотным, но уютным. Половину его занимала деревянная лестница, ведущая на верхние этажи. Было совершенно ясно, что люди приходят сюда не для того, чтобы вертеться у стойки администратора. Декор соответствовал обстановке классического борделя, точнее того, как я его представлял. Наверняка цветовая гамма комнаты принца Уэльского, черно-белую фотографию которой мы видели в музее, была в точности такой, как в этом отеле. Темно-красные стены и такой же ковер, золоченые под старину канделябры, рамы зеркал и прочие аксессуары. Впрочем, администратор за обшарпанной стойкой не имел ничего общего с мадам. Это был молодой испанец в белой рубашке с черным галстуком. Его манеры отличались такой же сдержанностью, как и униформа. Он наверняка знал, чем мы с Натальей собирались заниматься, но виду не показывал. Приветствовал он нас тихим голосом, сказав: «Бонжур, мадам Си. У вас есть комната на...» Начал я, следует ли сказать, на одну ночь, или это прозвучит слишком фальшиво, видно же, что у нас с собой нет пижам. «На двоих», — тактично закончил за меня фразу администратор. «Уй». Я обернулся, чтобы разделить свою радость с Натали, но она увлеченно разглядывала туристические буклеты на стойке у входа. Администратор снял деньги с моей кредитки и начал объяснять, в какое время у них завтрак, как попасть в ресторан. Натали разом утратила интерес к рекламным брошюрам и твердо сказала испанцу, что завтрак нам не понадобится, мерси боку. Он уловил намек, вручил мне ключ, и через мгновение мы с Натали уже поднимались на первый этаж. Подниматься по лестнице следом за женщиной — незабываемое удовольствие в Париже, где дамы, как правило, уделяют особое внимание виду сзади. Парижское метро не такое глубокое, как лондонская подземка, поэтому эскалаторов здесь меньше, зато лестниц куда больше. И они, к тому же, широкие. Пока поднимаешься с платформы на улицу, перед тобой целая коллекция задниц, а уж за неделю насмотришься такого, что лишний раз порадуешься своему появлению на свет. Я уверен, что парижанки получают от этого зрелища не меньше удовольствия, чем мужчины. Но все это лишь праздная фантазия, способ скрасить рутину поездки на общественном транспорте. Куда приятнее подниматься по лестнице парижского отеля в разгар дня, следуя за задницей, которую ты гарантированно увидишь и даже пощупаешь во всем ее обнаженном великолепии. Еще я не мог избавиться от мысли, что передо мной взрослая и по определению более опытная задняя часть. Кстати, и первая замужняя в моей практике. День, начавшийся в музее, обещал стать сплошным культурным открытием. Поскольку для Натали, очевидно, секс в отелях не был в новинку, я решил, что в номере мне надо изобразить испытанного в боях ветерана, поэтому поборол искушение включить телевизор и проверить доступные кабельные или спутниковые каналы. Но в мини-бар все-таки заглянул, пока Натали была в туалете. Правда, она вышла оттуда быстрее, чем я ожидал, и застукала меня. «Надо же, как прокололся», — подумал я, но тут она по-девчоночьи вскрикнула от восторга и заявила, что я гений. «Шампанское», — промурлыкала она, — «очень здорово». Потом пригласила меня подойти и раздеть ее, перейдя на французский и на «вы», словно мы и не были представлены друг другу, и тогда, как на самом деле, наше знакомство проходило в самой интимной форме. Мне было непонятно, почему я не заслуживал «ты», но поскольку передо мной стоял выбор, расстегивать блузку или обсуждать французскую грамматику, решил оставить лингвистические вопросы на потом. «Роскошное белье», — подумал я, когда Натали выпорхнула из верхней одежды. Если она носила такое каждый день, ее мужу можно было только позавидовать. Разумеется, опуская то, что она спит с другими мужчинами. Шампанским тоже сложилось удачно. В бокалах осели лишь капли, остальное вылилось на самые эрогенные зоны наших тел, и мы с удовольствием принялись осушать их поцелуем. У Натали было потрясающее тело, что удивительно для ее возраста. Я часто задавался вопросом, что происходит с женским телом в промежутке, скажем, от 25 до 35 лет. И в случае Натали ответ был однозначным, ничего серьезного. Она родила двух детей, но об этом могли проговориться разве что несколько морщинок под грудью и вокруг пупка. И она могла похвастаться по-настоящему плоским животом. Еще одна медаль французской медицине, помогающая женщинам сохранить себя и для послеродового, и для внебрачного секса. Когда мы опытная, Наталья определенно знала, чего хочет и как это получить. Но при этом она, кажется, вознамерилась распугать всех прохожих. Несколько раз у меня возникало дурное предчувствие, что вылетит стекла от ее крика, но каждый раз он замирал в самый критический момент, и мне оставалось только гадать, повторится ли шоу. Я уже готов был предложить перенести наши встречи в какой-нибудь отель поближе к аэропорту. Там, где каждую минуту взлетают и садятся аэробусы, мы точно никого не побеспокоили бы. «Не переживайте», — подбодрила она меня после всего, — «вы не виноваты. Просто я не испытываю оргазм, если не кричу». Мне, конечно, не хотелось припираться насчет точного уровня децибел. Как бы то ни было, француз, живший во мне, не дремал и был сосредоточен на более интеллектуальных материях. Натали снова обращалась ко мне на «вы». И поскольку за последние полчаса мы успели познакомиться ближе, я осмелился спросить у нее, с чего вдруг такой официоз. Она вспыхнула и залилась краской. «Да, они действительно помешаны на своем языке», — подумал я. Ее щеки даже не порозовели, пока мы занимались сексом, а сейчас она была красной, как монашка на шоу нудистов на батуте, и все из-за того, что я попросил ее объяснить кое-что о местоимениях. «Это очень сексуально», — призналась она. «Просто обращаться на «вы» — это сексуально». Так вот, почему фраза «уроки французского» считается эвфемизмом понятия «секс с проституткой». Можно подумать, что в борделе зачитывают главы из учебника грамматики. На самом деле все было гораздо сложнее. Наталья объяснила мне, что в высших слоях общества мужья, жены и любовники часто обращаются друг к другу на «вы», что, как ей кажется, добавляет волнующего контраста между вежливым общением в течение дня и вульгарностью того, чем они занимаются в постели. Круче всего, как сказала она, перейти с «вы» на «ты» в момент наивысшего экстаза. Этот переход сам по себе мог довести ее до оргазма. Жаль, что она не сказала мне этого раньше. Это примерно то же самое, как если бы женщину грубо взял работяга прямо в шикарном бальном зале, — добавила она. Меня, правда, такая идея никогда не заводила, но, впрочем, каждому свое. Что ж, наш номер вполне мог сойти за бальный зал. Оформленный в том же стиле барокко, что и вестибюль, но с огромной хрустальной люстрой над кроватью и тяжелыми пурпурными шторами золотой бахромой, за которыми окон-то не было видно, как и на балу здесь приветствовался полумрак. Единственным, что выбивалось из общей картины, на мой взгляд, была фотография в позолоченной раме над кроватью. Черно-белый портрет французского певца Сержа Гинзбура с сигаретой во рту. Мне почему-то казалось, что он с хитрым прищуром смотрит на нас сверху. Натали заметила, что я хмурюсь, заглядывая ему в ноздри. «Он был великим любовником», — сказала она. «Однажды в прямом эфире на телевидении он сказал Уитни Хьюстон, что хочет трахнуть ее». Уверен, он обратился к ней на «вы». Чтобы не показаться невежливым, я никогда не мог понять, как так вышло, что этот низкорослый, уродливый алкоголик стал секс-символом Франции. Впрочем, не мне судить, я ведь не француженка. «Здесь все комнаты названы в честь известных французских любовников», — заметила Натали. «Значит, вы бывали здесь и раньше, со своим мужем, разумеется». Ее смех был мне ответом. «Зачем вы это делаете?» — продолжил я любопытствовать. «Я имею в виду, обманываете его». Я знал, что говорю сейчас не как наивный школьник, а как священник. Словом сказать, законченный лицемер. Только что занимался с ней сексом, а теперь читает мораль. Натали ненадолго задумалась, поглаживая мою ногу. «Думаю, — наконец сказала она, — с вами я изменяю мужу, просто чтобы доказать самой себе, что я еще жива». «В том, что вы живая, нет никаких сомнений», — заверил я. «А вы? Кого обманываете вы?» — спросила она, поддразнивая меня улыбкой. Я знал, что это всего лишь шутка, но мне вдруг стало грустно. «О, нет», — прибавила Натали, увидев выражение моего лица. «Похоже, кто-то обманывает вас». Я вовсе не так рассматривал свои отношения с Алексой, но почему-то рассказал Наталье все, что накопилось. Как мы с Алексой познакомились, когда она работала официанткой во время забастовки. Как она заставляла меня дегустировать вонючие французские сыры и колбасы. Как я все испортил, случайно переспав с другой. В общем, всю историю. Казалось странным откровенничать об Алексе с этой женщиной, да еще в постели. Но это был абсолютно естественный порыв. В конце концов, нет лучшего места для утешения, чем постель. «Что в ней такого особенного?» — спросила Натали. Поначалу я растерялся, не зная, что ответить. Я никогда не задавал себе такого вопроса. Алекса была красивая, этого не отнять, но в ней было куда меньше шика, чем в той же Флоранс. Да, она была сексуальной, но не такой озабоченной, как Виргиния или Натали. Я до сих пор живо помнил изгиб ее носа, цвет ее сосков, запах ее волос, вкус ее пота. Но я давно уже не вдыхал этих запахов. Я даже толком не разговаривал с ней, а если мы и общались, то непременно заканчивали спором. Так что же в ней было особенного? «Она — это просто она», — жалобно произнес я. Однако Натали глубокомысленно кивнула, словно я изрек великую мудрость. «В ней есть изюминка?» — она перешла на английский. «Да, она меня просто восхищает. Она делает только то, что ей нравится, и полна решимости довести все до конца, но в то же время очень внимательно относится к тому, что делаю я, поддерживает меня во всем. Я тоже обожаю ей помогать, просто у нас могло бы...» Я никак не мог подобрать нужного слова. «Получиться», — предложила Натали. «Да, у нас могло бы получиться». «Тогда ты должен решить, чего действительно хочешь. Я такая же в этом смысле. Я не хочу оставлять мужа. Я могу бросить его, только если так сильно влюблюсь в кого-нибудь, что уже не смогу и минуты оставаться дома. Может, потому я и балую себя этими маленькими авантюрами?» Она рассмеялась. «О, боже, Серж подумает, что мы идиоты». Я искоса взглянул на фотографию. Мсье Гинзбург действительно не одобрял нашу дискуссию о хитросплетениях человеческих отношений. «Лучше заткнитесь и трахайтесь», — казалось, говорил он. Хотя, если судить по тому, что я слышал в его исполнении, его лирика была куда более утонченной. За исключением разве что песни «Я тебя люблю» и «Я тебя нет», в которой он описывает половой акт примерно так. «Я вхожу и продвигаюсь между почек. Высший балл по анатомии, но романтики ноль». Натали же очень серьезно отнеслась к мнению Сержа. «Чего мне сейчас хочется», — сказала она, снова переходя на французский и приникая ко мне, — «это чтобы вы еще раз облили меня шампанским и заставили кричать». «Как вам будет угодно, мадам». Она содрогнулась, когда магия перехода на «вы» сделала свое дело.